الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا وبعد сегодня بإذن الله عز وجل завершаем с вами, то есть разъяснение أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. Вы уже давно знаете автор этой работы, то есть الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله وجعل الفردوس مأوانا ومأواه. Уже знаете давно, что он ее сделал, то есть в эти вопросы и ответы. То есть сначала задает вопрос и потом дает ответ. На прошлом уроке мы разбирались такой раздел, один из важных разделов в акиде. То есть это вопрос про отношение к правителям. То есть правителям мусульман. Это мы разбирали с вами на прошлом уроке. Сегодня, иншаллах, продолжим и завершаем, то есть разъяснение этой книги. Аш-Шейх рахимахуллах, после того, как писал и о том, что какое отношение должно быть отношение к правителям мусульман, он задал такой вопрос. То есть это вопрос номер 219 по арабскому варианту. Аш-Шейх рахимахуллах говорит: «Аля ман яджибу аль-амру бил-ма'руф والنهي عن المنكر وما مراتبه الجواب قال الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم وفي هذا الباب من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ما لا يحصى وكلها تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل من رآه لا يسقط عنه إلا أن يقوم به غيره كل بحسبه وكلما كان العبد على ذلك أقدر وبه أعلم كان عليه أوجب وله ألزم ولم ينجو عند نزول العذاب بأهل المعاصي إلا الناهون عنها وقد أفردنا هذه المسألة برسالة وافية ولطالب الحق كافية ولله الحمد والمنة. Слушаем. На ком лежит обязанность побуждать к одобряемому шариатом и удерживать от отвергаемого им? И какие ступени этого существуют? Ответ. Аллах Всемогущий и Великий сказал: «И пусть будет из вас община, призывающих к благому, побуждающих к одобряемому и удерживающих от отвергаемого. Такие-то и преуспеют». Что же касается пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то сообщается, что он сказал: «Если кто-нибудь из вас увидит отвергаемое шариатом, пусть изменит это собственноручно, если же не сможет, то своим языком, а если не сможет и этого, то своим сердцем, и это станет самым слабым проявлением веры». Об этом говорят и очень многие другие аяты Курана и хадисы, и все они указывают на то, что побуждение к одобряемому и попытки удерживать от порицаемого являются обязанностью каждого, кто увидит, что это является необходимым. От этого не освобождается никто, если только это уже не сделает кто-то другой. И чем большими возможностями и знаниями обладает раб Аллаха, тем более обязательным это для него становится. А когда грешники подвергнутся мукам, не спасется никто, за исключением тех, кто пытался удерживать людей от грехов. То есть аш-Шейх рахимахуллах, он задал такой вопрос: на каком лежит обязанность побуждать к одобряемому шариатом и удерживать от отвратительного. То есть им. И какие ступени этого существуют? То есть шейх рахимахуллах, он дал далили из Корана и Сунна. Во-первых, шейх говорит прибор аяти из суры Аль-Имран, где Аллах Азза ва Джалл говорит: «И пусть будет из вас община, призывающих к благому, побуждающих к одобряемому и удерживающих от отвергаемого». То есть Аллах Субхана ва Тааля приказал мусульманам, что среди них должна быть община. Не все. Как сейчас в Саудии. В Саудии сейчас есть отдельный департамент вот по этому вопросу. То есть называется департамент побуждения к одобряемому и удержания от отвратительного или порицаемого. Есть отдельный департамент, там есть люди работают, понятно, и они получают, то есть, полноправо, у них есть полномочия или полноправо, то есть они могут заходить где, допустим, многие места, которые полиция не имеет права, допустим, заходить, понятно, у них есть право, если они видели мерзость или видели какие-то парни, они на улице какие-то творят неправильно, они могут их взять, то есть, и дать им предупреждение. То же самое, они имеют право закрыть магазины, если во время молитвы, если пришло время молитвы. То есть, должна быть такая община. Хамдилла в Саудии, потому что там идет закон Аллаха Субхана ва Тааля, в основном, там в Саудии, в основном они идут по законам Аллаха Субхана ва Тааля, не как другие государства. Поэтому, Субхана Аллах, любой человек, если он едет, он увидит великую разницу между Саудией и другие исламские страны. Потому что, Субхана Аллах, это благо, это одно из хороших плодов призыва шейха Мухаммада ибн Абдул-Вахаб, рахимахуллах. Короче, то есть среди мусульман должна быть, ты где живешь, допустим, живешь в Судане должна быть, то есть, община из этих людей, они должны побуждать к одобряемому и удерживать от порицаемого. И хорошо, конечно, если эта община или эта группа людей их поддерживает государство. Потому что они смогут изменять харам своими, то есть, руками, и никто сможет им сказать почему. Понимаете меня? Но если человек живет в таком государстве, где нет поддержки от государства для такой общины, пускай он занимается этим вопросом, поскольку он может. То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: если кто-нибудь из вас увидит харам, то есть отвергаемое шариатом, пусть изменит это собственную, то есть пусть он изменит это своими руками. Если он не сможет, пускай он это изменит своим языком. Если он это не сможет, тогда, то есть, изменит своим сердцем, и это станет самым слабым, то есть, проявлением веры. Понятно? Ты сейчас, если не можешь, видел, допустим, что люди сидят по улице, и они танцуют, и песню поют. Понятно? Ты простой человек, ты не сможешь изменить это руками. Понятно, если была, то есть, поддержка от государства, ты, и у тебя была, то есть, полное право, ты мог бы их остановить, понятно? Но ты не можешь сейчас так делать, тогда ты изменяешь это своим языком. Придешь и говоришь людям: пожалуйста, это харам, вы харам делаете, и нельзя музыку слушать, и, короче, даешь им далили и наставления, понятно? И они слушают тебя, альхамдулиллах, не слушают тебя, уже все, ты не сможешь изменить этот харам своими руками. То есть ты не можешь бить их, или ты не можешь, допустим, взять, допустим, этот магнитофон, потому что ты простой человек. Но если ты был, допустим, из полиции, или если у тебя есть знакомый там в полиции, или в органах, то есть государства, ты можешь им позвонить, и, пожалуйста, приходите, если вот эти так и так делают. Понятно? Или если ты знал, допустим, что в каком-то доме люди там пьют. Понятно? Допустим, у нас нельзя пить. Нельзя, то есть, пить. Если ты нашел, что есть кто-то из людей, они там собираются и пьют, или там собираются девушки и мальчики, и они харам делают, то есть у нас тоже это нельзя так. Тогда ты идешь и позвонишь полицию, говоришь, вот в соседнем доме заходят и выходят, то есть девушки, и они там не живут. И там только живут мальчики и так далее. Тогда полиция могут приходить, или служба безопасности, они могут приходить и сразу проверять, что там эти люди делают. Понятно, да? Не можешь ты изменить своими руками, потому что ты простой человек, но ты можешь позвонить людям, у которых есть право, или у которых есть власть. Понятно? Не смог, не знаешь никого-нибудь, тогда пускай ты изменишь это своим, то есть языком и так далее. Но надо знать, что из условий, то есть побуждать к Адабраему и удерживать от полицейского, надо обладать знанием. Джахиль, или человек, который он капризный, или тот, который спылчивый, как говорится это на русском, или который быстро гневается, ему не разрешается так, этим заниматься. Понятно? Потому что ты, когда людям даешь советы, или когда удерживаешь людей от харама, конечно, не все люди, они одни. Ты найдешь кто-то, может тебя оскорблять, может даже некрасивые слова тебе сказать. Понятно? Он может даже тебе напасть на тебя и так далее. Поэтому человек, он должен быть терпеливым. Человек, он должен обладать знанием. Нельзя, то есть, ты не знаешь хукум, а их поступки, идешь, говоришь им это нельзя и все. И дали не знаешь, и не можешь доказать это и так далее. Поэтому перед тем, чтобы исправлять их ошибку или их нарушение, ты должен знать, что какой хукум или какое осуждение этого поступка в исламе. Если это харам, и знаешь далиль, какой далиль, или какие ученые то есть, говорят, что это харам, чтобы ты смог им доказать. А просто слышать, что это харам, или это можно, или просто так поверхностное знание и так далее, это неправильно. Это неправильно. Но это не значит, что ты должен быть ученым, чтобы ты этим занимался. Нет. То есть, не надо, то есть, как говорится, попасть в крайности. Нельзя, если человек он вообще не знает, в этом вмешивался. И нельзя, и не обязательно, чтобы человек он обладал большим знанием, чтобы он побуждал к Адабраему и удержал от полицейского. Кроме этого, как я сказал, то есть надо знание иметь. И надо иметь терпение, потому что если человек у него нет терпения, он хуже сделает. Понятно? Бывает такой человек, допустим, он не знает, что нельзя слушать музыку, он не знает делили и так далее. Подошел к этим людям, сказал им, что нельзя, они сказали ему, ты кто, или, короче, иди занимайся своими поступками или своими делами. То есть они сказали ему какие-то некрасивые слова или сказали ему закрой рот и так далее. Он обиделся от этого и начал то есть, их оскорблять или начал то есть, голос поднять и так далее. Это неправильно. Таким образом ты даешь им повод и люди со стороны вот посмотрят. Вот эти люди, человек якобы верующий, вот такие глупости он говорит, или он оскорбляет людей, или он не может себя сдерживать и так далее. Я думаю, вы меня сначала понимаете. Поэтому, иншаллах, это обращайте внимание. Аль-амр биль-ма'руф, ва-нахи аль-мункар, аль-ши' азим ба'з, рахимахуллах, помните, у нас была отдельная тема по этому вопросу. То есть, аль-ши' азим ба'з, рахимахуллах, у него есть маленькая работа по этому вопросу. Он говорит, что асл да'вати ар-русуль буният аля-ля. То есть, все говорит, то, что лежит в основе призыва всех пророков и посланников Аллаха, этот принцип. То есть всех имеет в виду, что все посланники Аллаха и все пророки, они пришли и призывали к этому принципу. Побуждать к одобряемому и удерживать от порицаемого. Вы в Спартаке слышно? В Спартаке есть, слышно, то есть нормально. То есть вы, иншаллах, это обратите внимание. То есть шейх рахимахуллах говорит, все посланники Аллаха и все пророки, они пришли и призывали, или у них был этот принцип. Поэтому он сказал, самые лучшие поступки, которые к ним надо призывать, это таухид. Понятно? Самый величайший поступок, это таухид. И самый страшный поступок, от которого надо людей удерживать, это ширк. Поэтому его слова это правильные. Понятно? Баракаллаху фикум. Поэтому, иншалла, это обратите внимание, Аллах Субхана ва Та'аля приказал нашему пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, и другим верующим людям, Аллах Субхана ва Та'аля приказал нам в Коране, и сказал о том, что наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, в предыдущих писаниях сказано о нем, что из его то есть особенности или из его то есть, характеристики, что он побуждает к добраемому и он удержит от порицаемого. Открываем, пожалуйста, 7 суру, ая номер 157, где Аллах Азза ва Джал говорит нам, что было сказано в предыдущих писаниях о нашем пророке Мухаммад, алейхи салату вассалям. Аллах там говорит: «Аллазина таббиуна ар-расуля ан-набия ал-уммия аллази яджидунаху мактубан индахум фит таврати валь-инджил ямурухум биль-маруф ва янхаахум аниль-мункар ва юхиллу лахум ат-тайибат ва юхарриму алейхим аль-хабаиф ва ядау анхум исрахум валь-агляля лати алейхим фаллазина ааману бихи ва аззарухи ва насаруху ваттабау ан-нура аллази унзила маа улаика хумул муфлихун». Нам которые последуют за посланником, неграмотным пророком, записи о котором они найдут в Таурате и Инджиле. Он повелит им совершать одобряемое и запретит им совершать предосудительное, объявит дозволенным благое и запрещенным скверное, освободит их от бремени и оков. Те, которые уверуют в него, станут почитать его, окажут ему поддержку и последуют за неспосланным вместе с ним светом, непременно преуспеют. Которые последуют за посланником, неграмотным пророком, записи о котором они найдут в Таурате и Инджиле. Он повелит им совершать одобряемое и запретит им совершать предосудительное, объявит дозволенным благое и запрещенным скверное, освободит их от бремени и оков. Те, которые уверуют в него, станут почитать его, окажут ему поддержку и последуют за неспосланным вместе с ним светом, непременно преуспеют. То есть Аллах Субхана ва Та'аля нам говорил, что в предыдущих писаниях вот были такие сообщения и такие высказывания о нашем пророке Мухаммаде, алейхиссалату вассалям. Даже если мы сейчас не нашли вот такие моменты в Таурате или в Инджиле, мы должны верить, что Аллах Субхана ва Та'аля это спаслал в таких, то есть, предыдущих книгах. Кроме этого, Аллах Субхана ва Та'аля сказал нам в Коране, то есть, что люди, которые будут помилованы, или то есть, люди, которые заслуживают милосердия Аллаха Субхана ва Та'аля, это именно те люди, которые обладают определенными качествами. Одно из этих качеств, что они побуждают к добраемому и удерживают от порицаемого. Поэтому вы на это обратите внимание. Это очень одно из величайших велений в исламе. То есть, если хочешь, чтобы Аллах Субхану Тааля тебя простил и помиловал тебя, вот занимайся этим вопросом, поскольку ты можешь. Пожалуйста, открываем Ат-Тауба, 9 суру, ая номер 71. где Аллах Азза ва Джалла говорит: «Вальмуминуна вальмуминат, ба'духум аулия у ба'д, ямуруна бильма'руф, ваянхауна аль мункар, ваюкимуна ассалата, ваютуна азаката, ваютуйуна Аллаха ва Расула, улаика саярхамухум Аллах, инна Аллаха азизун хаким». Верующие мужчины и женщины являются помощниками и друзьями друг другу. Они велят совершать одобряемое и запрещают предосудительное, совершают намаз, выплачивают закят, повинуются Аллаху и Его посланнику. Аллах смилостивится над ними. Воистину, Аллах могущественный и мудрый. Верующие мужчины и женщины являются помощниками и друзьями друг другу. Они велят совершать одобряемое и запрещают предосудительное, совершают намаз, выплачивают закят, повинуются Аллаху и Его посланнику. Аллах Аллах смилостивится над ними. Воистину, Аллах могущественный и мудрый. То есть, понятно, я с вами, то есть, мы проходили толкование и разъяснение этих, аи, слов, имам Абдул-Азиз ибн Баз, рахимахуллах. Поэтому, то есть, суть этого вопроса заключается в том, что побуждает к добраемому и удерживает от порицаемого является обязанностью каждого мусульманина. Каждый из нас, он должен этим вопросом заниматься, поскольку он может. То есть, ты работаешь где-нибудь в фирме, работаешь в больнице, работаешь среди каких-то людей, побуждаешь к добраемому и удерживаешь от порицаемого. А у тебя в семье ты муж, побуждаешь к этому, к халалу, и удерживаешь свою семью от харама. Мать, то есть жена, то же самое, у нее есть дети, девочки, то же самое, она побуждает к добраему, удерживает от порицаемого. Учитель в классе, то же самое, он этим занимается, то есть этим занимается. Директор в своей фирме, среди его, то есть, среди его работников, имам в мечети, понимаете, то есть муфти для государства, то есть каждый мусульман, даже на улице, он обязан побуждать к добраему и удерживать перед всем, поскольку он может, понятно? Это не значит, что ты должен взять палку и идешь по дороге, говоришь им, делайте то, что я говорю, если не послушаешь, даешь им, то есть, и бьешь их, нет. Ты простой человек, ты можешь говорить, слово ты можешь сказать, бойтесь Аллаха. Ты можешь сказать им, это харам. Ты можешь сказать им, допустим, ты видел девушку, то есть, не по исламскому, то есть, одежду, то есть, мусульманка и так далее. Идешь и говоришь, это харам, так нельзя, так неправильно и так далее. Есть, субханаллах, один брат, его зовут Хейтем. Субханаллах, он таких из редких братьев, которые я их знал и искренне прошу Аллаха Субхану Тааля, чтобы он его укреплял и поддерживал, то есть, до смерти. Этот человек, Субхану Аллах, у него есть по этому вопросу очень большое, то есть, большое стремление. Помню один раз, когда я поехал в Судан, он собрал какие-то статьи, маленькие, то есть, высказывания о хиджабе и одежде у мусульманки, то есть, на бумажке, то есть, на формате А4, понятно? С обеих сторон. Так собрал их, просто пункты, как в пунктах, и, то есть, там немного, понятно? И он идет делать ксерокс постоянно, когда ты заходишь в его машину, видишь, что бумажки, они стоят, то есть, и так далее. Я один раз ехал с ним, едем так по дороге, он видел, то есть, группу женщин. Он, конечно, не смотрит на женщин, но видно, что со стороны там есть группа женщин. Он что делает, то есть, если кто-то в штанах ходит, понятно, и, то есть, он идет и даете ей бумажку, говорит, пожалуйста, салям алейкум, если можешь, пожалуйста, бери этот листок, прочитай, если у тебя будет время. Конечно, и потом уходит. И он мне рассказывал, конечно, были, когда ты слышишь от них то, что тебе не нравится. Ну, человек, он, то есть, он ради Аллаха, он для себя никогда не обижается. Говорит, пожалуйста, вот эту бумажку бери, прочитай, и салам алейкум, и так далее. То есть, я один раз, то есть, с ним едем на машину, то есть, он их остановил и сказал, подожди сейчас минутку, спускался, вышел из машины, дал, там их было 4 или 5, дал двое, то есть, из этих, которые в штанах, или может быть, хиджаб не так правильно, и сказал, пожалуйста, прочитайте, и так далее. Он сказал, иногда они тебя оскорбляют, иногда видишь, что они выбрасывают, то есть, бумажку, ты кто, ты хочешь нас учить, не знаю, религию, и так далее. Бывают такие люди. Но он, субхана, такой человек, который надежду не теряет. Он сказал мне, Я тебе расскажу один момент, который, субханаллах, этот момент, который он меня поддерживает. Я сказал, что случилось. Он сказал, однажды зашел в банк, хотел деньги или взять, или получить, или вложить в счет и так далее. Он сказал, я стою в очереди, подошла одна женщина, то есть одна девушка, то есть в никабе, она черная, то есть полностью, то есть все черная. То есть она подошла и сказала ему «Ассаляму алейкум», он сказал ему «Алейкум ассалям». Она сказала ему, конечно, ты меня не знаешь. Он сказал, да, я не знаю. Если что-то надо, помочь что-то. Она сказала ему, нет, но я просто подошла, хотел тебе сказать, «Джазак Аллах хайр». Ты однажды видел меня, не знаю, так, и подошел, дай мне бумажку. Я очень сильно, то есть это далили и моменты, которые сказаны в этих моментах, то есть очень сильно влияли на нее. И он сказал, я пойду пристала одевать то, что раньше было, и сейчас, альхамдулиллах, хожу в никабе и так далее. Он сказал, каждый раз, когда я вспоминаю, что Аллах Субхану Тааля сделает какую-то пользу, даешь 1000 из них, но иншаллах, может быть, среди этих 1000, может быть, один или два человека, они это послушают. Поэтому он сказал, постоянно, субхану ему поддерживает. Это такое, когда вспоминаете, что есть среди людей, иншаллах, есть те, которые принимают. Поэтому вот человек пускай он занимается, вот это живой пример, то есть это не так трудно. Ты едешь, допустим, ты смотришь, где ты живешь. Понятно, там есть какой-то грех, он очень сильно распространен. Очень много. Курение, употребление спиртных напитков, наркотики, девушки ходят не по хиджабу, мужчины ходят без бороды и так далее. Люди, допустим, ходят к колдунам, люди ходят к привенщикам нововведения и так далее. То есть бери бумажку, это не возьмет от тебя много времени. Альхамдулиллах, есть, можно зайти в сайт Туислам или Салафорум или какие-то хорошие сайты и так далее. Берешь, понятно, и скопируешь, то есть момент с далилами. То есть о том, что нельзя музыку слушать, допустим, или исламская, то есть одежда, или чего-нибудь. Берешь и распечатаешь на бумажку формат А4 или А5, понятно? И пускай будут они у тебя. Идешь по дороге, потому что ты идешь к человеку, даешь ему, пожалуйста, бери эту бумажку, прочитай, если у тебя будет время. Понятно? Есть несколько вариантов. Или он какие-то слова тебе скажет некрасивые, или он тебе скажет «Джазак Аллах хайр», или он может взять эту бумажку и выбросить твое лицо. Ну, что ты сделаешь, у него все это. Перед Аллахом Субхана ва Тааля увидимся. Понятно? Поэтому, иншаллах, делайте это, и как то есть говорится, иншаллах, будут люди, которые это им пользу приносят рано или поздно. Может быть так, ты принес, то есть дал эту бумажку кому-то, то есть девушке, которая надо, допустим, хиджаб не одевает. Она взяла, поставила в кармане или в сумке, но не прочитала. Дома ее сестра или ее мать видела эту бумажку, взяла, прочитала. Не обязательно, чтобы этот далил или эту бумажку маленькую влияли на этого человека. Хотя бы, пускай он будет знать, что он неправильно делает. Если он не поменялся, иншаллах, другие поменяются и так далее. Поэтому, как шейх сказал, побуждает к добраему и удержит от порицаемого, это обязанностью каждого мусульманина. Не этот обязанность не снимается от человека, только если есть кто-то к этому вопросу, или этим вопросом занимался. Допустим, ты едешь с твоим другом, один мусульман берет и пьет пиво. Если твой брат сказал ему, допустим, твой друг сказал ему, побойся Аллаха, нельзя пить, нельзя так и так далее, уже все, снимается от тебя обязанность. Понятно? Но если никто говорил, тогда вы оба должны, один из вас должен хотя бы побуждать к этому и стараться, то есть, справлять этот харам, поскольку он может, потому что я сказал вам, то есть Аллах нам рассказывал о истории тех людей, которые, сыновей Израиля, которые нарушили субботу. И помните, наверное, я с вами разбирался этот вопрос. И как я сказал, то есть надо, то есть этот вопрос или нарушение, или исправление ошибок людей, то есть справляется разными путями. Понятно? И надо обратить внимание, то есть на уровне человека. Человек с сильным иманом, ты с ним не разговариваешь, с человеком с слабым иманом. Человек, который он и знает хукум, суждение вопроса, это не как человек, который не знает суждение, то есть вопроса. И как я сказал, то есть надо мягко, надо нежно, то есть мягкое слово. Ты поставь себя на место этого человека. Ты представь себе, что ты грех делаешь или харам делаешь, подошел кто-то, иначе говорит тебе, ты почему делаешь как женщина, ты почему не боишься Аллаха, ты почему, то есть он грубел, или он некрасиво, или он так жестоко с тобой обращался. Тебе не будет удобно. Многие люди, они могут из-за гнева сказать ему, ты занимаешься своими делами. Понятно? Не все люди, они могут потерпеть и сказать тебе, ну, джазак Аллах хайр, но не так делается. Джазак Аллах хайр за совет, но не таким образом справляются ошибки. Поэтому на это надо обратить внимание. Я сказал вам, то есть помните, что люди, они по принципу, то есть, или как Пророк саллаллаху алейхи ва саллям справлял ошибки людей, было по-разному. Человек, если он, то есть у нас есть две стороны, знание о том, что этот поступок, знание суждения этого поступка и уровень имана. Слышно в Спартаке? В Спартаке слышно? То есть, ты должен обратить внимание на два момента. Во-первых, и знает ли он суждение этого хукма и уровень его знания. В Спартаке слышно? В Спартаке слышно? Ага, хорошо. То есть, человек, если он у него слабый имен. И он не знает, то есть суждения. То есть он не знает, у него слабый имен, и он не знает суждения его поступка. Тогда ты исправляешь его ошибку мягко. Берешь его, как говорится, за руку. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, когда подошел один бедуин. Понятно? И он, субханаллах, сделал по-маленькому, в мечети пророка, алейхиссалату вассалям. Вы представьте себе, вы сидите в мечети, пришел какой-то человек, взял и на углу начал, короче, субханаллах, делать этот поступок. Конечно, это отвратительно. И это, субханаллах, не принимается, то есть, от него. Но пророк, алейхиссалату вассалям, этот человек, бедуин, когда он так сделал, сподвижники подошли и хотели сказать ему, мах-мах, то есть, хотели его остановить, пророк, оставьте его. Ставьте его, он закончил, как говорится, то есть его процедуру, и пророк саллаллаху алейхи ва саллям вызывает его. Вызвали этого бедуина, он сказал, то есть, я знаю, что эти мечети не были созданы или не были строены для таких поступков. Мечети были строены для молитвы и для напоминания Аллаха субхана ва тааля. Понятно? То есть вот таким образом он исправил, потому что это человек джахиль. Этот человек видно, что потому что бедуины, они жили не в Медине, они жили за пределами Медины. Понятно? Поэтому они не знали. Если сейчас взял, или кто-то взял и начал, бил его, или выгнал его, или сказал ему, ты что делаешь, и так далее. То есть ученые сказали, во-первых, место загрязнения, то есть будет разное. Потому что он и там, и там, и там. Во-вторых, может быть, ему потом будет плохо, потому что вдруг сдержание от мочеиспускания, это вредит здоровью человека. В-третьих, ученые сказали, его аура могла быть, то есть, открыться. То есть, потому что он... Вы можете сами представить, кто-то, допустим, дал вам в спину, и он по улице, то есть, делаешь что-то по-маленькому. Если ты на него кричал, и ты скажешь, ты что делаешь? Если он повернулся, ты можешь видеть его ауру. И так далее. Поэтому вот таким образом, обратите внимание, как Пророк саллаллаху алейхи ва саллям исправил ошибку этого человека, потому что у него нет знания, и у него слабое имя. Давайте посмотрим по-другому, другой случай. Если у человека есть слабый имя, но он знает суждение его поступка. То есть он знает, что он неправильно так делает, но у него слабый имя. Как справляешь его ошибку? У нас есть сунна пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, и он был для нас прекрасным примером. Читаем сунну пророка, алейхиссалату вассалям, найдем, что пророк, алейхиссалату вассалям, как он поступил в таких случаях. Есть достоверное сообщение, когда пророк, алейхиссалату вассалям, однажды он сидел со своим сподвижником, и подошел юноша, молодой парень, и сказал: посланник Аллаха, разреши мне зина делать, то есть разреши мне делать прелюбодеяние. Субхан Аллах. Сподвижники, они возмущались и, то есть, очень сильно, то есть, порицали, то есть, его поступок. Вы можете представить, подошел человек к пророку, сказал: посланник Аллаха, разреши мне прелюбодеяние делать. Пророк сказал: вызывайте его. Он сидел так в конце маджлиса. Он сказал: иди сюда. И он сидел ближе к пророку, сказал. Пророк сказал ему: ты хочешь, чтобы таким образом сделали твои матери, то есть, чтобы кто-то поспал с твоей матери, ты любишь это? Он сказал: нет, о посланника. Пророк сказал: и люди не любят, чтобы так сделали с их матерями. Ты любишь, чтобы так поступили с твоей сестрой? Он сказал: нет, о посланника. То же самое, люди не любят, чтобы таким образом поступали с их сестрами. Ты любишь, чтобы так поступали с твоей дочерой, твоя дочь. Ты любишь, чтобы так с ней сделали? Он сказал: нет, о посланник Аллах. Пророк сказал: то же самое, люди не любят, чтобы таким образом поступали с их дочерями. Ты любишь, чтобы так сделали с твоей тетей по линии отца и по линии матери тоже. Он сказал: нет, о посланник Аллах. Он сказал: и то же самое, люди не любят, чтобы таким образом сделали с их тетями и так далее. И потом пророк ударил его в грудь, сказал: Аллах, очисти его друг, сердце и так далее. Вот таким образом пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, исправил ошибку этого человека. Не грубил, не говорил некоторые некрасивые слова, как некоторые люди, то есть, говорят. И не сказал: ты что, или ты откуда взялся, или ты что нам говоришь, или и так далее. Нет. Только иди сюда. Понятно? То есть человек, у него иман слабый. Он не знает, что так нельзя. Но у него иман слабый. Вот таким образом пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, субхана Аллах, решил этот вопрос. Вы меня понимаете, иншаллах. Давайте посмотрим другой случай. То есть, я сказал, ты должен обратить внимание на уровень знания и на, то есть, на знание его и на его, как говорится, иман. То есть мы разбирали, если у него слабый иман. И если слабый иман, есть два варианта. Он не знает суждения и не знает суждения. Давайте посмотрим, если у него есть сильный иман. Человек, у него есть сильный иман, его иман сильный. То же самое, у нас два варианта. У него сильный иман, то есть он или знает суждение, то есть он знает, что это нельзя, а второй вариант, он не знает. Понятно? Давайте посмотрим, если у него сильный иман, но он не знает, что так нельзя делать. Как поступать с таким человеком? То есть твой брат, ты ходишь с ним, альхамдулиллах, из ахли сунна валь джамаа, короткие штаны, длинные, то есть бороды и так далее. Понятно? То есть у него сильный иман и так далее. Как поступать таким образом? Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, есть сообщение, что он однажды, когда увидел в руке одного из его сподвижников, то есть один из сподвижников носил кольцо из золота. Пророк, когда он это увидел, схватил его за руку, снял кольцо и выбросил в землю. Он сказал: почему кто-то из вас любит, чтобы поставили уголь, горячий уголь на его руку или пальцы? Понятно сначала? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, взял его руку, схватил руку с силой и снял кольцо так сильно и выбросил на землю. Сказал: почему кто-то из вас хочет, чтобы поставили для него в судный день вот такая горячий уголь на его руке и так далее? Вот таким образом, то есть человек, если он твой друг, понятно, и как говорится, или твой знакомый, и как говорится, нет границ. То есть, как мы говорим, то есть на арабском, твой карман его и твой карман и его карман один. То есть нет границ, как братья. Понятно? И ты знаешь, что он тебя любит и тебя вот уважает, тогда ты можешь чуть-чуть построже. Ты можешь чуть-чуть построже, то есть так нельзя так. Ты неправильно делал, побойся Аллаха и так далее. А если он, у него сильный иман, и он знает, что так нельзя делать, тогда с таким человеком у него нет оправдания. понятно? Если ты заметишь, что надо с ним построить, можешь построить, но относиться, как Пророк саллаллаху алейхи ва саллям относился к трем сподвижникам, которые не участвовали в джихаде, понятно? И он приказал покидать их на 50 дней. Эта история, вы знаете, эту историю, наверное, знаете. Поэтому, короче, вот ты на это должен обратить внимание. Конечно, заниматься призывом – это непростое дело, но за это будет очень великое вознаграждение от Аллаха Субхану ва Тааля. Любой человек, если он справится, и ты будешь причиной того, чтобы он стал по прямому пути, у тебя за это будет большое вознаграждение в судный день. Ты представь себе, допустим, человек, люди, где ты жил, допустим, раньше какой-то харам сделали, понятно? Бели бороду, допустим, слушали музыку и так далее. Ты дал им эти брошюры, и многие из них перестали слушать музыку. Какое большое вознаграждение у Аллаха Субхана ва Тааля будет у тебя. Даже ты не можешь даже представить. Но, как я сказал, то есть надо этим заниматься, но есть условия, и на это тоже надо обратить внимание. Иногда бывают такие случаи, что нельзя побуждать к добру, или нельзя удерживать от порицаемого, но когда это редкий случай. Если побуждение к добру или удерживание от порицаемого приводит к большому вреду, или становится еще хуже. Вы меня понимаете? Понятно вам? То есть иногда бывают такие случаи, что надо молчать, или надо чуть-чуть подождать. Это когда в таких ситуациях, если ты скажешь что-то, это еще хуже будет, еще будет большие тогда проблемы. Тогда, то есть надо по мудрости, то есть этот вопрос решить и так далее. Поэтому, иншалла, на это обращайте и внимание. Есть одна ая, люди, они неправильно ее понимают. Ты можешь найти некоторые люди, они не призывают, не побуждают к добраемому и не удерживают от порицаемого. Почему? Они тебе говорят, ну, зачем так делать? И они тебе приводят одну аю, сура Маида, 5 сура, номер 105. И где Аллах Азза ва Джалла говорит: «Айюха ладзина аману алейкум анфусакум, ла ядуррукум ман далла ихтадайтум». إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. То есть он не побуждает к добраемому и не удерживает от порицаемого, и вот такой далил он тебе даст. Пятая сура, номер 105. Слушаем. О те, которые уверовали, позаботьтесь о себе. Если вы последовали прямым путем, то вам не причинит вреда тот, кто впал в заблуждение. Всем вам предстоит вернуться к Аллаху, и тогда Он поведает вам о том, что вы совершали. О те, которые уверовали, позаботьтесь о себе. Если вы последовали прямым путем, то вам не причинит вреда тот, кто впал в заблуждение. Всем вам предстоит вернуться к Аллаху, и тогда Он поведает вам о том, что вы совершали. То есть понятно, он тебе скажет вот такую аю, как сказано, то есть ая, которую вы сейчас слышали, о те, которые уверовали, позаботьтесь о себе. Если вы последуете прямым путем, то вам не причинит вреда тот, кто впал в заблуждение. И он ничего не делает, то есть и не побуждает к добру, и не удерживает от порицаемого. Это неправильно, то есть он неправильно толкует Коран. Мы когда открываем толкование, то есть Корана, и когда мы читаем, то есть то, что ученые говорят, когда ты идешь по этой ая, если ты с людьми поговорил, или с этим человеком, то есть поговорил, и не было никакой пользы. Разговариваешь, объясняешь и так далее, понятно? И он, то есть ничего о тебе то есть, не слушает и так далее, уже все. То есть ты идешь по этой, то есть ая, не теряешь время на него и начинаешь, то есть, позаботиться о себе или о других людях, если ты еще с ними не разговаривал и не объяснил. Понятно вам, иншалла? В Балтаке слышно? Поняли, как правильно эту аю надо понимать? Нельзя из этой аю делать вывод, что нельзя побуждать к добраему или удержать от порицаемого. Нет. Эта аю, то есть, надо ее понимать правильно, как что если ты кому-то объяснил очень много, и он не послушал тебя и так далее, у него все, на тебя не лежит, то есть обязанность больше ему говорить. И Аллах тебя не наказывает за то, что он не послушал тебя. Понятно? И ты можешь его оставить, и уже с другими людьми общаешься, и обращаешь на них больше внимания, чтобы, может быть, иншаллах, им пользу принес. Что я хотел сказать? По поводу Амр бил-Маруф и Нахи аль-Мункар. Ученые сказали, по поводу Амр бил-Маруф и Нахи аль-Мункар, то есть побуждает к добраемому и удержает от порицаемого, у человека есть две обязанности. Первая обязанность – выполнять то, что Аллах приказал, и удержится от того, что Он запретил. Это первое. Вторая обязанность – уже побуждать. Вы меня понимаете? То, что касается веление Аллаха Субхана ва Та'аля, у тебя есть две обязанности. То есть, маруф, то есть, поступок от Ибрахима шариатом, или то, что в исламе так делает. То есть, ты обязан его делать, харам. Ты должен от него отказаться. Это первая обязанность. Вторая обязанность, если это надо, надо людям об этом сообщить, призывать. Если это харам, надо людей удержать от этого. Ясно, иншаллах вам? Понимаете, вот меня. Поэтому, иншаллах, на это обратите внимание, и на это надо быть. И чтобы завершать эту главу, этот вопрос, многие из вас, они могут заниматься вопросом, то есть побуждать к добраему и удержать от порицаемого. Есть бывает, то есть, как говорится, то есть, ты можешь взять то есть, какие-то статьи хорошие, понятно, нормальные темы, которые люди, им надо, о тавхиде, допустим, или о ширке, или о том, что как найдет вуду, как найдет гусль. То есть некоторые моменты важны, то есть по религии. Ты можешь это взять и распечатать. Или если ты человек, ты можешь взять, копировать эти моменты и поставить в каком-то форуме, пускай люди прочитают. Это не приглашение, чтобы человек, он занимался, зашел в каком-то форуме и нас читать то, что люди говорят. Нет. Понятно? Если ты заходишь в какой-то форум постоянно и так далее, и там нету харама, так далее, бери и скопируй вот фатава ученых по какому-то вопросу, или берешь список людей у тебя в имейле, то есть в электронной почте, у тебя есть, допустим, 50-20 человек. Берешь и посылаешь им, делай такую, допустим, программу. В каждой неделе подносят такие маленький абзац, потому что люди много не любят читать. То есть маленький абзац по какому-то вопросу. И ты можешь, допустим, какая-то длинная статья, выразить из нее пару моментов и оставляешь письме, то есть по электронной почте, и пишешь подробности по этому вопросу. Вот такая ссылка. И даешь людям вот эту ссылку. Понимаете меня? Или посылаешь какие-то хорошие книги людям, у которых у тебя есть вот то есть, в этом в почте. Ты можешь этим заниматься. Или, как я сказал вам, уже распечатаешь и людям даешь. Это то, что я хотел вам говорить по поводу этого вопроса. Давайте слушаем и посмотрим следующий вопрос. Человек говорит, ма хукму карамат аль-аулия, аль-джаваб карамат аль-аулия и хаккун, ва хуа зухур аль-амр аль-халик аля айдихим, аль-лази ла суна лахум фи. ولم يكن بطريق التحدي بل يجريه الله تعالى على أيديهم وإن لم يعلموا به كقصة أصحاب الكهف وأصحاب الصخرة وجريج الراهب وكلها معجزات لأنبيائهم ولهذا كانت في هذه الأمة أكثر وأعظم لعظم معجزات نبيها وكرامته على الله عز وجل كما وقع لأبي بكر في أيام الردة وكنداء عمر لسارية وهو على المنبر فأبلغه وهو بالشام وككتابته إلى نيل مصر فجرى وكخيل العلاء بن الحضرمي إذ خاض بها البحر في غزو الروم وكصلاة أبي مسلم الخولاني في النار التي أوقدها له الأسود العنسي وغير ذلك مما وقع لكثير منهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده في عصر الصحابة والتابعين لهم بإحسان ومن بعدهم إلى الآن وإلى يوم القيامة وكلها في الحقيقة معجزات لنبينا صلى الله عليه وسلم لأنهم إنما نالوا ذلك بمتابعته فإذا اتفق شيء من الخوارق لغير متبع النبي فهي فتنة وشعوذة لا كرامة وليست وليس مما اتفق له من أو وليست وليس مما اتفقت له من أولياء الرحمن بل من أولياء الشيطان والعياذ بالله. نعم. Что можно сказать о чудесах людей, близких к Аллаху? Ответ. Такие чудеса действительно могут иметь место. Так называются связанные с ними сверхъестественные вещи, которые, однако, совершаются не ими самими и к которым сами они не стремятся. Все это через них совершает Аллах, даже если они и не знают об этом. Примером может служить история с юношами из пещеры, история о людях, которые завалило обломком скалы, а также история Джурайджа, и все эти чудеса имели отношение к чудесам их пророков. Вот почему наибольшее количество величайших чудес было совершено в этой общине. Объясняется это величием чудес ее пророка и тем, в какой степени этот пророк был почтен Аллахом Всемогущим и Великим. Известно сообщение о том, что случилось с Абу-Бакром в период вероотступничества, о том, что Умар, стоявший на минбаре мечети в Медине, обратился к Сарии, который в это время находился в Шаме. И эти слова были им услышаны. И о том, как он написал письмо Нилу, о том, как во время завоевания Рума Аль-Аля бин Аль-Хадрами направил своего коня в море, и тот пошел по воде. О том, как Абу Муслим Аль-Хауляни молился в огне, который разжег для него Аль-Асуад Даль-Анси. А также о многих других событиях такого рода, которые имели место с мусульманами как при жизни пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, так и во времена сподвижников и тех, кто последовал за ними с чистыми сердцами, и которые происходили впоследствии, вплоть до наших дней, и еще будет происходить до самого дня воскресения. И все это, по сути своей, является ничем иным, как чудесами нашего пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, поскольку они получили возможность совершать подобное только благодаря следованию ему. Если же нечто сверхъестественное совершает человек, не являющийся последователем этого пророка, то это является не чудом, а искушением и обманом. И такой человек относится к числу близких не к милостивому, а к шайтанам. Да упасет нас от этого Аллах. Шейх рахимахуллах, он говорил насчет вопрос аль-карамат, то есть, и он говорил об этом, почему? Потому что есть люди по вопросу карама, то есть аль-карама, разделились на три течения. То есть первое течение — это аль-мутазила и другие, которые отрицали существование карама. То есть аль-карама, что такое аль-карама? Аль-карама — это сверхъестественные вещи, которые Аллах Субхана ва Тааля дает его приближенным рабам или аулия. Алейкум ассалям ва рахматуллахи ва баракату. Наверное, слышали такое выражение аль-вали. И мы, иншаллах, шейхом посмотрим определение аль-вали и кто такие аулия Аллах Субхана ва Тааля. Но в общем, аль-вали — это приближенный к Аллаху Азза ва Джал. То есть Аллах Субхана ва Тааля, он может дать этим аулиям, да, то есть некоторые из сверхъестественные вещи, которые необычные поступки, которые бывают с этими людьми. То есть надо тоже знать, что это, что Ахли Сунна ва Джамаа, они по вопросу карамат не как Мутазила, которые отрицали карама, и Ахли Сунна ва Джамаа, то есть это первое течение, Мутазила и другие, которые они не признают, что есть карама. Второе течение — это шиа и мутасаввифа, суфисты. Эти люди признают, что есть карама, и признают, что Аллах Субхану Тааля дает карама, но у них есть крайность, гулу по вопросу карама. Понятно? Они из-за карама начали поклоняться праведным людям. Понятно? Кроме этого, у них есть гулу каким образом? То есть они считают фасиками и грешниками аулия Аллах Субхана ва Тааля. Это то же самое неправильно. Поняли меня, иншаллах? Поняли, какая есть ошибка у суфистов и у шиитов по вопросу карама? Они признали, что есть карама, и что Аллах дает карама, но они начали поклоняться праведным людям, аулия, из этой карамы. Кроме этого, они переписывают фасикам, понятно, и да, то есть вопросы карама, которые вообще, то есть, допустим, был один человек, его зовут Аш-Шаарани, он страшный суфист, у него есть книга по карамат аулия, он там, субханаллах, такие глупости и такие страшные поступки писал, Аллаху мустаан. Короче, одна из этих харама был один, то есть, один человек, его зовут Ибрахим Аль-Арьян. Ибрахим Аль-Арьян, то есть, Ибрахим Аль-Арьян, это один якобы верующий человек или праведный у суфистов. Но это праведный в кавычках, конечно. Ибрахим Аль-Арьян, какая карама была у него? Этот суфист страшный, то есть Аш-Шаарани, он говорит, что Ибрахим Аль-Арьян, он когда стоял на мимбаре в пятницу, он стоял голым. То есть он был голым, без одежды. Вы можете представить, субхана, это у них карама. И он пропускал ветри, когда хутбу читает. Понятно? И потом говорит человеку, ты сделал это. Ты носишь Аллах. Вы меня понимаете? Вот это, субханаллах, ложь и обман. И вот это некоторые из примеров. То есть карамат у привенцев, но видно, как суфисты и так далее. То есть я сказал, что суфисты и шиа, у них есть отклонение по этому вопросу. И они, то есть, признали, что есть карама, но они начали поклоняться праведным людям и начали считать фасикам, то есть нечестивцам, как аулия. Вот человек, который делает такие поступки, он у них является валием и так далее. То есть карама есть, мы верим, что Аллах Субхану Ва Тааля может дать, Аллах Азаль дает некоторым из аулия. Не все аулия у них карама. То есть надо знать, ученые об этом говорили, не потому что он вали, это значит, должно быть у него карама. Понятно? Это надо знать. Не потому, что он вали, это значит, должен он иметь караму. Нет, не обязательно. Есть очень много аулия, у них нету карама. Понятно? Поэтому еще на это обратите внимание. Это не условие. То есть, чтобы быть валием, иметь карама. Есть очень много аулия, у которых нет карама и так далее. Потом шейх рахимахуллах сказал, что Ахли Сунна валь Джамаа верит, что это есть карама. И что одно из отличий карама от муджиза, что карама не бывает по воле, то есть валия. То есть Аллах Азза дает этому праведному человеку эту карама, и даже вали он не знает. И он даже не ожидал. Вы меня понимаете, иншаллах? Кроме этого, аль-вали, Аллах Азза ва Джалл, то есть, то, что отличает карама от муджиза, то есть от чудеса, что обычно посланник, когда он переносит чудо, это чтобы выбросить вызов. Понимаете меня? Чтобы выбросить вызов, что он сильный, и Аллах его поддерживает, и чтобы доказать, что он посланник от Аллаха. Понятно? А карама нет. Такого в караме нет. Потому что сам вали, он не знает, какую караму Аллах даст ему. И он не знает, что даже он является валием и так далее. Поэтому, иншаллах, на это обратите внимание. Шейх рахимахуллах привел некоторые примеры аль-карама. И эти примеры, то есть их есть. Вы можете их прочитать, то есть насчет историю Джариджа. Это один из монахов, Рада Салихин можете найти. То есть там история тех людей, которые попали в пещеру. В пещере. То есть там есть их история, то есть один сказал, то есть о Аллах, потому что я хорошо ухожу за своих родителей, помоги нам. Другой сказал, потому что он отдал своему рабу все то, что он должен. То есть у него был раб, этот раб работал, но раб ушел, или работник ушел и не взял его деньги. Хозяин взял эти деньги и их вложил, как говорится, в бизнес, и короче, потом у него, у этого работника и раба было очень много овец и баранов и так далее. Пришел однажды этот работник и сказал, дай мне, пожалуйста, мои деньги. Он сказал ему, то, что ты видишь, вот это твое. Короче, такая история. И то есть один человек, подошла к нему его двоюродная сестра. Она попросила деньги, потому что у нее было очень трудное положение. Он сказал, не дам тебе, если ты мне не разрешаешь харам зина делать с тобой. То есть прелюбодеяние. Она была вынуждена, и когда он хотел с ней делать харам, она сказала, побойся Аллаха и не нарушай его закон. Короче, он ее оставил ради Аллаха. Есть такая то самая история. То же самое еще говорит то, что то есть здесь есть, конечно, одно неправильное сообщение. Сейчас сказал, то есть Умар ибн Хаттаб писал реки Нил. Знаете, река Нил, чтобы она остановилась. И река остановилась. То есть это сообщение, оно недостоверное. Слабое пояснение. То есть пишут, что Умар, ради Аллаху анху, когда-то, то есть река Нил, там вода была очень много. И люди, которые живут по берегам, то есть мучились, что уровень воды очень сильно поднялся. То есть, и в этом сообщении пишется, что Умар писал письмо этой реки и сказал реке, чтобы она, то есть вот уровень воды не поднялся больше. И река, короче, то есть не так, а наоборот, то есть это другое. Наоборот, что там не было, то есть воды и алейкум салам кату, баракаллаху. И он писал, то есть реки, чтобы вода, она там туда побольше была. Это сообщение, оно не слабое, то есть надо оно слабое. То же самое сообщение, об этом говорил Шейх аль-Ислам ибн Таймия, что один из подвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, когда он воевал, он ходил по воде, то есть когда воевал с римлянами. То есть есть такое сообщение. Абу Муслим аль-Хавалани, то есть это один из праведных людей, который был один из людей, который считал себя пророком, это Аль-Асвад аль-Анси. Аль-Асвад аль-Анси считал себя пророком, и Абу Муслим аль-Хавалани, он не признал этого. И короче, Абу аль-Асвад аль-Анси, он сделал большой огонь. Большой огонь, чтобы убить этого человека. Короче, он сделал ему то, что сделал Ибрахиму алейхиссалям. Знаете, Ибрахим, то есть выбросили его в огонь, и субханаллах, Абу Муслим аль-Хавалани, когда уже все закончилось, он, то есть огонь не убил его. Понятно? Умар ради Аллаху ан, когда слышал об этом, сказал, вызывайте этого человека, я хочу видеть человека, который с ним случилось, то, что случилось с Ибрахимом, алейхиссалям. И кроме этого, очень много с карамат, сади праведных, рада салихин, есть несколько карамат с подвижников пророка, алейхиссалям, Марьям, то есть Аллах дал ей карама и так далее. И шейх отметил очень важный момент, если у кого-то из аулия, из праведных людей, есть какая-то карама, это значит, это по благословению пророка Мухаммада, алейхиссалату ассалям. Понятно? Это из-за того, что по благословению пророка Мухаммада, алейхиссалату ассалям. Потом шейх он отметил, что если человек, он не из праведных людей, и он какие-то необычные поступки делает, это значит, это шарлатан, обманщик, это человек, который у него есть связи с джиннами. Потому что вы должны знать, люди, которые делают необычные поступки или необычные дела, их трое. Эти посланники Аллаха Субхана ва Тааля, потом эти праведные люди, это аль-аулия ас-салихин, потом это кто? То есть шарлатаны и колдуньи. Вы меня понимаете, иншаллах? Вы меня понимаете, иншаллах? Вот это момент, три, вот это, как говорится, то есть три категории людей, у которых есть необычные явления. Посланники Аллаха, аулия, праведные люди, то есть, или приближенные к Аллаху, и третья группа, это уже шарлатаны и колдуньи. То есть посланники, у них есть муаджиза, чудо. Аулия, у них есть крама. Понятно? А эти обманщики, шарлатаны и колдуны, у них есть связь с джинном. Муатезила, они почему отрицали, есть карама? Они говорят, если мы признаем, что есть карама, то значит мы уподобляем этих людей с пророками. Понятно? Но я как сказал вам, это неправильно. Есть карама в Ахль-Сунна валь-Джамаа. И опровергение, конечно, эти идеологии, придется очень много там говорить, но вы должны знать, что есть карама в Ахль-Сунна валь-Джамаа. Идем в следующий вопрос. Человек говорит, «Ман хум аулия Аллах?» Аль-джаваб хува «Хум». كل من آمن بالله واتقى واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الآيات وقال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات الآية وقال تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء إنما أولياء المتقون وقال الحسن رحمه الله ادعى قوم محبة الله فامتحنهم الله بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الآية وقال الشافعي رحمه الله إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقوه ولا تغتروا به حتى تعلموا متابعته للرسول صلى الله عليه وسلم نعم Кто относится к числу близких аулия к Аллаху? Ответ. К числу близких относится каждый из тех, кто уверовал в Аллаха, стал страшиться Его и последовал за Его посланником, саллаллаху алейхи вассалям. Аллах Всевышний сказал, «Поистине, близким к Аллаху нечего бояться, и не станут они печалиться». А затем Он пояснил, кто относится к их числу, сказав, «Тем, которые уверовали и были богобоязненны». Аллах Всевышний также сказал, Аллах – покровитель тех, кто уверовал. Он выводит их из мрака к свету. Что же касается неверных, то покровительствуют им те, имя которым тагут. Они выводят их из света к мраку. Аллах Всевышний также сказал, «Покровителем вашим является только Аллах и Его посланник, и уверовавшие, которые совершают молитвы, дают закят и совершают поясные поклоны». А кто ищет покровительство Аллаха и Его посланника, и те, кто уверовал, они и есть приверженцы Аллаха, которые одержат победу. Что же касается пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, то сообщается, что он сказал, «Поистине, члены семейства такого-то не являются моими покровителями. Покровителями для меня являются только Аллах и праведные верующие». Сообщается, что Аль-Хасан Аль-Басри да помилует его Аллах Всевышний, сказал, Аллах подверг испытанию людей, которые заявляют о своей любви к Аллаху, сказав, «Скажи, если любите вы Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас». Сообщается, что имам Аш-Шафии, да помилует его Аллах Всевышний, сказал, «Если увидите человека, который ходит по воде или летает по воздуху, не верьте ему и не обольщайтесь им». Пока не убедитесь в том, что он является последователем посланника, саллаллаху алейхи вассалям. То есть шейх в этом вопросе дал нам знать, кто такие аулия Аллах. То есть как узнать, или какие атрибуты, или какие качества обладают аулия Аллах субханаху ва тааля. То есть аулия Аллах. Они у них есть, они обладают двум качествам. Аллах Субхана ва тааля что он сказал? Инна аулия Аллах ла хауфун алейхим ва лахум яхзанун. Воистину, то есть угодники Аллаха не познают страха и не будут опечалены. Аллазина аману ва кану яттакун. Они уверовали и были богобоязненными. То То есть аль-вали, то есть приближенный к Аллаху, о котором, то есть, мы только что говорили, это человек, который обладает двум качествам, то есть полный иман и богобоязненность. То есть у него правильный иман, правильная акида, у него нет ширка, у него нет нововведений. Понятно? Это первое. Второе, то есть у него есть богобоязненность, то есть он не совершает харам, и он боится Аллаха Субхана ва Тааля. Поэтому, если одно из этих условий отсутствует, это не вали. Не может быть он вали, то есть приближен к Аллаху Субхана ва Тааля, но он суфист. Поклоняется мертвыми, поклоняется пророку и так далее. Не может быть он вали, если он рафидит, оскорбляет Аллаха или его пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, таким образом, или оскорбляет сподвижников пророка Мухаммада, алейхи салату ва саллям. Не может быть он, то есть он вали от аулия Аллаха Субхана ва Тааля, если он хабашит, которые, то есть они и шиа, у них есть немножко отклонение, как у шиа, то есть оскорбляют сподвижников пророка, и они и суфисты, и по вопросам имана они мурджиа. Поэтому человек, чтобы он был валием, он должен обладать правильной акидой, то есть правильный, у него имам правильный, то есть у него нет ширка, нет нововведения. И второе условие – ат-такуа, то есть он должен быть богобоязненным. Не может быть он вали, но он бреет свою бороду. Или он вали, но он слушает музыку. Или он вали, и он курит сигареты и тому подобное. Понятно? Поэтому вот это два качества, которые должен обладать вали. Полный тавхид и богобоязненность. Если был человек, у которого есть полный тавхид, правильная акида, и у него есть таква, понятно? То есть может быть он из аулия Аллаха Субханаху ва Тааля, который мы должны к ним хорошо относиться. Кроме этого, шейх рахимахуллах, он то есть перевел аяты из Корана, и Пророк сказал, что воистине его то есть аулия, или люди, которые он их его то есть, угодники, поистине члены семейства таков-то не являются моим покровителями. Покровителями для меня являются только Аллах и праведные верующие. Верующие люди, они являются аулия нашим пророку, саллаллаху алейхи, которые ему помогают, его поддерживают и защищают его религию. Аль-Хасан аль-Басри, рахимахуллах, он сказал, были некоторые люди, которые сказали, что мы любим Аллаха. Тогда Аллах ниспослал эту аю. Эта ая называется аяту михна, или аяту ихтибар. Аллах, то есть ая, как тест или для испытания. Аллах говорит, скажи, если любите вы Аллаха, то следуйте за мной. Человек, если он говорит, что он любит Аллаха и танцует, как суфисты, он не любит Аллаха, как правильно. Человек, если он говорит, что он любит Аллаха и делает нововведения, он не любит Аллаха, субхана ва тааля. Человек, если он говорит, он любит Аллаха, но он не признает сунну пророка, алейхи салату ва салям. Он не любит Аллаха, субхана ва тааля, как надо. Поэтому принцип, по которому не знаем, что этот человек, он любит Аллаха или нет, не смотрим, следует ли он за пророком, алейхи салату ва салям. Выполняет ли он то, что пророк, алейхи салату ва салям, приказал. Отказывается ли он от того, что пророк, алейхи салату ва салям, он запретил. Вот это принцип, это стандарт у ахли сунна ва джамаа. В конце шейх, рахимаху Аллах, привел очень золотые слова от имама Шафии, рахимахуллах. Имам Шафии, рахимахуллах, он сказал очень такие драгоценные слова. Он сказал, если увидите человека, который ходит по воде и летает по воздуху, не верьте ему. Сейчас, к сожалению, сейчас, субханаллах, иногда бывает, люди видели какую-то, как говорится, карама, или то, что необычный поступок. Понятно? И вот этот человек, не знаю, шахид, или этот человек, хороший человек, или вали, из-за того, что были какие-то поступки необычные. Понятно? Нет. Имам Шафии говорит нам, если увидели человека, который ходит по воде, невозможно ходить по воде. Так ли? Но это не необычный поступок. Если вы увидели человека, который ходит по воде и летает по воздуху, что нам делать? Он сказал, не верьте ему. И не обращайтесь этим, или им. мы не должны удивляться, и вот он хороший человек, верующий, или шахид, или праведный, давай, то есть ты будешь наш, и так далее. Нет, он сказал, не верите ему и не обращайтесь им, пока не убедитесь в том, что он является последователем, то есть нашим пророком Мухаммаду, алейхиссалату вассалям. То есть берешь его по юбке, и вот ага, стандарт. Идет ли по сунне он пророка саллаллаху алейхи вассалям? Идет ли он по правильному пути, который наш пророк Мухаммад алейхиссалату вассалям нам велел делать? Если так, то значит это действительно вали, это вали Аллах субхана ва тааля. Если не так, это обман, и это шайтан так делает, чтобы люди попали в заблуждение. Последний вопрос, то есть это вопрос номер 222. Шейх рахим Аллах говорит: «Ман хия таифату аллати анаха ан-набийю صلى الله عليه وسلم بقوله لا تزال طائفة من أمتي على حق ظاهرة لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى؟ الجواب: هذه الطائفة هي الفرقة الناجية من 73 فرقة كما استثناها النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الفرقة بقوله كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي رواية: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يقول جامعه: غفر الله له ولوالديه، فرغت من تسويده نهار الاثنين أول يوم من شهر شعبان عام 65 بعد 300 من هجرة خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وفرغت من تبيده نهر الأحد 14 من شهر المذكور، جعل الله سعينا خالصا لوجهه، آمين. نعم. Какую группу имел в виду пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказавший: группа людей из моей общины будет явно придерживаться истины, и не повредят им выступающие против них до тех пор, пока не придет веление Аллаха Всевышнего? Ответ: эта группа является одной из 73 групп, единственной, которая спасется, как указал на это пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказавший: все они будут в огне, кроме одной, и это сторонники согласия. В другой версии этого хадиса сообщается, что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: и это те, которые будут придерживаться того, чего придерживаюсь сегодня я и мои сподвижники. Мы молим Аллаха Всевышнего, чтобы Он причислил нас к этим людям и не уводил наши сердца с правильного пути после того, как направил нас к Нему, и даровал нам от себя милость, ведь поистине Он дарующий. Преславен Господь Твой, Господь величия, Он выше того, что Ему приписывают, и мир посланникам, и хвала Аллаху, Господу миров. То есть шейх рахимахуллах в конце поставил такой вопрос, то есть какую группу имел в виду пророк Мухаммад алейхиссалату вассалям, когда он сказал: группа людей из моей общины будет явно, то есть будет явно придерживаться истины и не повредит им выступающие против них до тех пор, пока не придет веление Аллаха субханаху ва тааля. О какой течении или о какой группе наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям, то есть сейчас. То есть о ком наш пророк саллаллаху алейхи вассалям он говорил, или кто пророк саллаллаху алейхи вассалям имел в виду? Шесть сказал, то есть это спасенная община и победоносная группа, это Ахль-Сунна Валь-Джамаа, и это та группа, которая она будет спасена от ада. Вы знаете, что пророк Мухаммад, алейхиссалату ассалам, в достоверном хадите сообщил нам о том, что его умма будет разделяться на 73 течения, все в ад попадут, кроме одного течения. Его когда спросили, кто они, он сказал, это джамаа. И в другой ривае он сказал, это те люди, которые придерживают мой путь и путь моих сподвижников. Поэтому Ахль-Сунна Валь-Джамаа, они будут существовать, то есть, до судного дня. Если вы обратили внимание, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал «Таифа мин уммати», то есть часть из моей общины. Это нам говорит о том, что Ахль-Сунна Валь-Джамаа, их мало. То есть «Таифа» – маленькая община из умма. Сейчас исламская умма сколько? Их говорят, что 1 300 000 000. Ахль-Сунна Валь-Джамаа, если их соберешь, их очень мало. Поэтому еще на это надо обратить внимание. Мы должны обольщаться, то есть, количеством. Понятно? Ахль-Сунна Валь-Джамаа, постоянно их мало. Если ты будешь их искать, их очень мало. Потому что сам пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он сказал, это община среди его, или то есть это маленькая группа среди его умма, то есть среди его общины. Поэтому мы должны придерживаться путь Ахль-Сунна Валь-Джамаа, то есть эти люди, которые идут по Корану и по Сунне пророка саллаллаху алейхи ва саллям, как поняли сподвижники пророка Мухаммада алейхиссалату ва саллям и табиин, то есть как поняли Коран и Сунна ас-саляф ас-салих. Конечно, говорит об этой группе очень много можно говорить. Если вы помните в начале этих уроках, я сказал вам, то есть когда разбирали названия книги. Если обратили внимание, книга называется «Аляму суннат иль-маншура» – «Распространённый мэхи сунни» – «Ли-атикады таифати наджиати иль-мансура» – то есть «Распространённый мэхи сунни», который указывает на акиду, акиду, то есть у победоносной и спасённой общины. Если вы помните, то есть я с вами, то есть, разбирал этот вопрос, что победоносная община и спасённая группа Ахль-Сунна Валь-Джамаа, Ахль-Атар, то есть Ас-Саляф, Аль-Гураба, Ас-Савад Аль-Азам, это все разные названия для одной группы. Разные названия для одного течения. То есть это люди, которые идут именно строго по пути пророка Мухаммада, алейхиссалату ассалям. Поэтому мусульманин, если он хочет ислам, который наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, нам принес, он найдет этот ислам у этого течения, то есть у Ахль-Сунна Валь-Джамаа. Ученые этого течения сейчас, то есть современные, это шейх Азим ибн Баз, рахимахуллах, это шейх Аль-Фаузан, это шейх Мухаммад ибн Салих Аль-Утаймин, это имам Аль-Альбани, рахимахуллах, это шейх Салих Аль-Лухайдан, шейх Салих Аль-Лугайдан, шейх Абдул-Мухсин Аль-Аббад, шейх Убейд Аль-Джабири, шейх Мукбил ибн Хади Аль-Ваджи, шейх Мухаммад Аман الجامي, الشيخ ربيع بن هادي المدخلي مفتي سعودية, الشيخ عبد العزيز آل الشيخ, الشيخ صالح آل الشيخ, الشيخ أحمد النجمي, الشيخ زيد المدخلي, وچوني أهل السنة سوريميني وچوني أهل السنة والجماعة كتوري يدوت إمنا بيتم وبوتي إيخ الحمد لله نكتري إستيخ كتوري شاس بريتشيس لأمر لي إنكتري الحمد لله جوبي رشو الله سبحانه وتعالى اشتبون ودلينين إيخ جيزن и сохранил их для умма, то есть пророка, алейхиссалату ассалям. И как я сказал вам, то есть говорит об этой течении, об этом течении, то есть или Ахль-Сунна Валь-Джамаа, много. Но вы должны знать коротко, что спасенная группа и победоносная община — это одна группа. То есть это не разные группы. Я сказал вам, то есть эта группа их называют Ахль-Сунна Валь-Джамаа, Ахль-Ас-Саляф, أهل الأثر, أهل الحديث, سبسونا بشينا ببيدنوسنا جروبا بنياتنا الغرباء جوجدي وتقداري. То есть эти разные названия для одной группы и для одного, то есть течения. Поэтому еще на это обратите внимание и просите у Аллаха Субхана ва Тааля, чтобы он вам помог придерживаться пути этой общины, этого то есть, течения, потому что их мало. Их очень-очень мало. И сейчас человек, если он не будет заниматься то есть, знанием, если он не будет искать истину, он попадет в заблуждение. Он попадет в заблуждение. На базаре или в библиотеках есть много книг. Разные авторы из разных течений. Понятно? Те, которые у них есть телевизор, если у них есть каналы, то есть открываешь разные каналы, разные шейхи по-разному говорят, потому что они из разных течений. Поэтому где истина, человек он ее найдет. Человек, если он хочет ислам, который Пророк саллаллаху алейхи ва саллям принес, найдет. Но если он хочет современный ислам, как в Европе или где-нибудь, конечно, ему придется только идти за кого-либо из тех, которые они сейчас по телевизору и по каналам, то есть их показывают. А шейх Рахимахулла, он сказал, что он писал эту книжку, когда? То есть он писал ее в 1365 году по хиджри. То есть это было 65 лет назад. Шейх Рахимахулла, он эту книжку писал в 1365 году по хиджри, то есть это около, субханаллах, около 65 лет. Шейх Рахимахуллах писал эту книжку. Конечно, в конце этих уроков мы благодарим Аллаха Субхана ва Тааля за то, что он дал возможность его разъяснить и объяснить, то есть некоторые моменты в этой книжке. И прошу у Аллаха Субхана ва Тааля, чтобы он воздал шейху Хафиз ибн Ахмад аль-Хаками самое великое или одно из самых великих вознаграждений, и чтобы он дал ему Субхана, то есть за каждую букву, которую он писал, великое вознаграждение, чтобы это ему принесло, то есть пользу сейчас в его, то есть в этой жизни и в судном и дне بإذن الله سبحانه وتعالى. Поэтому, иншаллах, баракаллаху фикум, не забудьте шейху делать дуа, потому что это из наших долгов, из наших долгов по отношению к ученым, из наших долгов по отношению то есть, к шейхам, которые нас то есть, учили или которые учили кого-нибудь, чтобы мы им делали дуа. Если не были ученые, если не были шейхи, которые писали вот такие хорошие книги, которые дают нам ознакомиться с нашей акидой. Простой человек, любой человек, если он возьмет Коран и Сунну, он не сможет то есть собрать вопросы по акиде так коротко и в одной книге, потому что он не поймет, какие вопросы относятся к фикху, какие вопросы относятся к акиде. Поэтому я прошу Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы он простил шейх Хафиз ибн Ахмад аль-Хаками, рахимахуллах, и чтобы он сделал то, что мы говорили в его, то есть, в его пользу, и чтобы он, и чтобы Аллах Субхану ва Тааля, то есть, собрал его с пророком Мухаммадом, алейхиссалату вассалям. Таким образом, альхамдулиллах, завершаем разъяснение этой книги, эту книгу, и по воле Аллаха Азза ва Джаль возьмем другую книгу на следующей неделе. Если есть вопросы по теме, пожалуйста, можете писать брату Джаним, если это Алтаки, или брату Абу Джамиль, если это в скайбе. Потому что я сказал вам, что у нас в комнате вопросы пишутся админу.